Не волнуйтесь, сеньор Валенцано, не волнуйтесь. А то ваше состояние передастся сеньору Шпаге. Уж если кто и должен опасаться за жизнь, так это он. Да, конечно, — мрачно ответил Валенцано. Но пока что на тот свет отправился бедняга Пиццу. «Так вы же не красите волосы под шпагу?» — с улыбкой парировал Пьер Антони. «Нет, не крашу. Но представьте себе на миг, что этот псих, не добравшись до хозяина, займется для начала его слугами. Вспомните, сколько раз Агата Кристи на затравку подкидывает читателю кучу трупов, прежде чем убивают главную жертву», — заметил Валенцано, смахивая несуществующую пыль с клавиш портативной машинки. Он поднял глаза и увидел, что Пьер Антони смотрит на него с нескрываемым неодобрением. — Честно говоря, Пьер Антони, мне хочется взять расчет и удрать куда-нибудь подальше, — признался он. Вы поступили бы неблагородно по отношению к шпаге. Момент самый неподходящий. Он привык к вам. Сколько лет вы работаете его секретарем? Почти 2 года. Ну, а как вам с ним живется? Валенцано криво усмехнулся. Сам по себе шпага обыкновенный человек, со всеми достоинствами и недостатками. Но вот окружение его крайне интересно. Там кипят страсти, происходят невероятные события. «Вы меня понимаете?» Пьер Антони кивнул. Ему тоже нравилось радиотелевидение, хотя оно нередко бывало средоточием многих гнусностей этого бесчестного мира. И все же приятно порой вблизи посмотреть на умного, смелого режиссера, на действительно талантливого актера. Наступило короткое молчание, которое первым нарушил Валенцано. «Чем могу вам помочь?» «Мне нужно 2-е анонимное письмо». Валенцано озадаченно поглядел на него. Напали на след? Пьер Антони хотел сказать ему о картофелинах, но след был слишком зыбким, даже обманчивым. «Нет, пока не напали. Но хорошо бы иметь у себя все письма для графологического сравнения». Валенцано порылся в ящике стола и извлек оттуда письмо. «Ну, если нам... «Если пришлют еще одно такое письмо, я вам сразу сообщу», — заверил он Пьер Антони. Они попрощались. В гостиной Пьер Антони ждала Паула. «Что вы думаете обо всей этой истории, доктор Пьер Антони?» Она неподвижно сидела за игорным столиком, положив на гладкую зеленую обивку белые тонкие руки. «Вас, Паула, тоже напугала смерть Пиццу?» Она кивнула, нервно откинула назад упавшую на лоб прядь волос. «Вначале все казалось просто глупой шуткой», — произнесла она. Она снова поправила непослушную прядь и тихо сказала: «Спасите Джиджи, защитите его от бандитов». Потом показала рукой в сторону кухни. «Марка, наверное, уже на подходе. Попросите Анжелу принести чашку кофе и поговорите с ним мирно, не торопясь». Марка еще не было. Анжела одна возилась в кухне, точнее, было бы назвать ее электронным центром, мыла овощи. Она с тревогой поглядела на Пьер Антони. История насчет лопнувшей шины сразу показалась ей обычным полицейским трюком. «Добрый день, Анжела!» — приветливо поздоровался он со служанкой. «Сеньора сказала мне, что специалист по шинам вот-вот придет. Спасибо, что ты его позвала». По ее недоверчивому, даже враждебному взгляду, он понял, что Анжела впервые видит в нем полицейского на службе. Лучше всего ее успокоить. «Хотел бы потолковать с твоим парнем о Пиццу. Он знал его, не так ли?» «Не больно-то и знал. Ну, может, в разговоре все-таки станет яснее, что за тип был бедняга Пиццу». Небрежно бросил он и принялся ходить по кухне, разглядывая каждое электрочудо. «Кофе мне не сваришь, Анжела?» Она кивнула, немного успокоенная его дружелюбием. Может, все ограничится...